«Я ожидал этого ответа», — сказал следователь. «В нем я даже нахожу для вас одно из средств к оправданию, которое я усмотрел из показания вашего начальника. Вы были женихом девицы Бопро». «Милостивый государь», — сказал Фернан умоляющим тоном. «Но», — возразил следователь, — «у вас была любовница». «Любовница?» — вскричал Фернан с негодованием. «Эта любовница, называемая в мире волокитство Бакара, есть одна из тех женщин, благосклонность которых покупается на вес золота, и очень вероятно, что для удовлетворения ее разорительных требований...» «Вчера еще», — поспешно перебил Фернан, — «я совсем не знал этой женщины». «Однако ж вас арестовали у нее?» «Это правда. Но даже и в эту минуту я не знаю, каким образом я очутился у нее». «Милостивый государь», — благосклонно сказал следователь, — «признание гораздо лучше упорных отрицаний, которые уничтожают с очевидностью. Вы ухудшаете свое положение». «Клянусь вам, что я не виновен», — отвечал Фернан с такой глубокой искренностью в голосе, что убеждение судьи поколебалось. «Дело это окружает какая-то страшная тайна». «Дай бог», — сказал следователь. «Но как же согласить кражу, ваш неожиданный побег из министерства, ваше суточное исчезновение и, наконец, арестование вашей женщины, известной своим мотовством? Как согласить все это с вашей невиновностью?» Фернан поднял глаза к небу. «Господь велик», — сказал он, — «он видит мою душу в эту минуту. Я невиновен». «Полицейские агенты отвезут вас теперь к вам домой и на улицу Монсей, к вашей любовнице», — продолжал следователь. «Они на ваших глазах сделают обыск у нее и у вас. Если портфеля не окажется, это послужит вашему оправданию». «Извольте, я невиновен», — вскричал молодой человек. Следователь позвонил. Вошел человек, одетый в черное платье. Это был полицейский чиновник. «Следуйте за этим господином», — сказал следователь с добротой. «Мы употребим как можно меньше обрядов в этом гнусном деле и постараемся избежать скандала». Фернан поклонился и вышел горделиво уверенный в своей невиновности. В прихожей по обеим сторонам его поместились полицейские агенты в штатском платье. «Милостивый государь», — вежливо сказал ему чиновник, — «обвиняемых возят обыкновенно в тюремных каретах и в сопровождении агентов в мундирах. Но господин следователь отменил это из уважения к вашему прежнему общественному положению, и я надеюсь, что вы последуете за мной без сопротивления». «Клянусь в том, сударь, я не такой человек, чтобы замышлять побег, прежде чем докажу свою невиновность». У ворот консьержери их ждал наемный кабриолет. «На улицу Тампль, номер 2», — сказал кучеру один из агентов. Дом, в котором жил Фернан, занимали большей частью чиновники, целый день не бывавшие дома. Должность привратника исполняла старуха, очень мало занимавшаяся своими жильцами. Прибытие Фернана в сопровождении трех незнакомцев, в платье, ничем не обличавшим их профессию, не произвело в доме ни малейшего впечатления. И молодой человек вошел в свою квартиру четвертого этажа, не обратив на себя ничьего внимания. Квартирка эта состояла из двух комнат — гостиной и спальни, меблированных ореховым деревом, и осмотр их не представлял ни малейшего затруднения. Агенты принялись тщательно обыскивать письменный стол, комод, шкаф в стене, ощупали кровать, стулья и не нашли ничего. Когда обыск полностью закончился, Фернан, улыбаясь, сказал чиновнику: «Вы видите, сударь, что портфеля здесь нет?» «Поедем на улицу Монсей», — отвечал чиновник. «Но я не скрою от вас, что если там, как и здесь, обыск наш будет безуспешен, это не особенно улучшит ваше положение, потому что мы оплошали арестовать Бакара в одно время с вами». И могло очень легко случиться, что она успела скрыть портфель в продолжении утра. Фернан отрицательно покачал головой. «У нее никогда не было этого портфеля», — сказал он. Обвиняемого повезли на улицу Монсей.